Я не могу понять, как можно уничтожать целую цивилизацию? Для чего? В этот момент к ним подошел Оноженко. «Илья, все готово, можно взрывать ретранслятор». «Хорошо». Курмантак переводил взгляд с одного разведчика на другого. Те говорили на русском, и негридианин не понимал. «Вот и все, господин оверпоручик. Сейчас ретранслятор будет взорван, и вторжение не состоится». «Нет, нельзя, не взрывайте, нет!» Пленник вскочил на ноги, чудом сохранив равновесие, прыгнул на Титова. Оноженко подставил ему ногу, а Титов врезал кулаком в грудь. Наклонился над упавшим пришельцем и спросил. «Почему?» «Нет, нет, нельзя!» — орал Курмантак, тщетно пытаясь освободить руки. «Не взрывайте!» Разведчики с удивлением смотрели на истерику пленника. Титов схватил пришельца за грудки и встряхнул. «Почему нельзя? Вы уничтожите последнюю надежду нашей цивилизации! Последний шанс выжить!» «Ну-ка, поподробнее. Что за последний шанс?» «Цивилизация Негридина достигла пика своего развития к началу эпохи экспансии, когда были обнаружены целых две пригодных для жизни планеты. Находились они относительно близко, всего в двух световых годах от родной звезды. Одна планета, Актина, имела сходные с Негридином характеристики, вторая, Мялет, была скудна на кислород, но обладала богатым запасом ископаемых. Находки были кстати, так как ученые ожидали скорых изменений характеристик звезды и тяжелых последствий для Негридина. Планету ждали большие потрясения. Верховное руководство Негридина приняло решение о переселении 3 миллиардов жителей на Актину. Программа растянулась на 100 лет. Тысячи рейсов, сотен кораблей, гигантская стройка городов и их инфраструктуры, налаживание промышленности. Пустующая Актина приняла переселенцев и щедро одаривала богатствами. Освоение Милета шло труднее. Выстроенные подземные поселки едва вмещали 100 тысяч человек, в основном технический персонал, ученых, рабочих. А потом наступил момент, когда с дарившей людям тепло и свет звездой что-то произошло. Это вызвало глобальные изменения на планете и на двух ее спутниках. Сместились магнитные полюса. Начались тектонические подвижки. Ученые спешно искали пути выхода из катастрофического положения, но без особого успеха. Тогда было принято решение переселить на Актину всех людей. И это повлекло за собой страшные последствия. Верхушка колониального правительства Актины объявила планету закрытой для всех, под предлогом нехватки ресурсов. Негридин выслал флот для ареста бунтовщиков. Сражение в космосе было недолгим, но операция усмирения на планете затянулась. А тут еще колония Мялета потребовала срочной эвакуации. Планета явно не благоволила к людям. Все планы террорегулирования провалились. Вдобавок на самом Негридине вспыхнула война. Цивилизация, вместо того, чтобы сообща искать выход из положения и пути к спасению, занялась уничтожением самой себя. Дело дошло до ядерного оружия. В результате Актина стала напоминать инкубатор радиоактивных изотопов, а на Негридине осталось около 2 миллиардов человек. Мир наступил только тогда, когда стало известно. В запасе всего 50-60 лет. Потом планета превратится в бушующее логово демонов, а звезда изрыгнет убийственную дозу радиации. Начался спешный поиск новой планеты. Одновременно вся уцелевшая промышленность строила большой флот. Теперь Дастея стала последним шансом гибнущей цивилизации. Если захват пройдет успешно, Негридин успеет переселить всех. Если нет... «Это гибель!» — орал Курмантак. «Не лишайте нас последнего шанса! Не губите, Негридин!» «Бред какой-то!» — пожал плечами Баскаков. «Бунт нелогичный. Поведение руководства идиотское. Какие ядерные бомбардировки, если бомбили последнее прибежище? Кто и зачем начал бучу?» «Да неважно», — остановил его Титов. «Это их дела. Вспомни сумасшествие в России в 17-м году. Тоже словно все спятили». Он наклонился над пленником. «Спасение цивилизации — понятное дело. Но что же вы, суки, не подумали о цивилизации Дастеи? Как можно уничтожать их?» Пленник бешено взглянул на Титова и прошипел. «Дастея первая напала на нас!» «Что? Это как?» «Так, они атаковали наши корабли!» Разведчики переглянулись. Это было что-то новенькое. «Корабли Дастеи напали на пограничный космический пост, захватили экипаж и уничтожили базу, а потом напали на наши поисковые суда. Видимо, от пленных они узнали о существовании аппаратуры пробоя времени и захотели заполучить ее». Титов напряженно слушал Курмантака, и в памяти всплывали подробности разговора с префектом Лайницем. Тогда тот приводил иную версию произошедшего. Прав был Пашка Оноженко. Не все им рассказали. Но сейчас это не важно. Что ж, кто первый начал, не главное. Но спасать свою цивилизацию путем уничтожения другой недопустимо. Титов повернулся к Оноженко и кивнул. «Взрывайте к чертовой матери, все, и уходим!» «Нет, нет, гады, вы не можете, не смеете! 2 миллиарда человек! 2 миллиарда жизней!» И так, державший себя в руках из последних сил Баскаков, гибель Бойченко и Жаркова пылала огнем в душе, схватил пленника и силой встряхнул. «Сколько миллиардов уничтожите вы? И сколько не родится из-за вас? Ты об этом подумал?» «Нет, нет, мы должны жить, мы!» Курмантак обезумел. Вращая вылезшими из орбит глазами, он орал, брызгал слюной и задыхался. «Не смейте!» «Оставь его, Витя», — устало сказал Титов. Он сошел с ума. «Ему ничего не объяснить. Уходим». Баскаков брезгливо отбросил от себя пленника, а тот, устояв на ногах, вдруг прыгнул вперед и ударил ботинком Титова. Удар пришелся в бедро. Титов зашипел от боли и отступил. «Не смейте, не!» Баскаков коротким тычком в грудь толкнул Курмантака и со всей силой ударил правым кулаком в висок. Пленник вздрогнул, качнулся и упал лицом вниз, прямо под ноги Титову. Прибежавший на шум Бигмер удивленно посмотрел на своих, присел рядом с пришельцем, тронул сонную артерию и покачал головой. «Наповал! Ну и ударчик у тебя, Витя!» Баскаков смущенно пожал плечами, буркнул. «Черт! Само вырвалось! Достал, гад!» «Командир!» — сказал Бигмер. «Сорокин передает, в поселке шевеление. Никак новый штурм готовит. Надо уходить». «Уходим. Собирай всех. Сейчас Паша подорвет ретранслятор и в путь». Вскоре раздался глухой взрыв. Трансформаторную ощутимо тряхнуло, из щелей повалил густой дым. Через минуту с завода выехал грузовик и взял курс к лесу. А через полчаса в сторону завода из поселка вышла длинная колонна солдат. Командование шлагистских войск наконец приняло появление врага в ближнем тылу всерьез. До места ожидания добрались быстро и без приключений. Машина проскочила по узкой лесной дороге к небольшой поляне, в центре которой бил родник. Разведчики шустро разгрузили грузовик, осторожно положили раненых у воды, вещи побросали неподалеку. Титов отправил троих наблюдать за обстановкой, сам встал в центре поляны и посмотрел наверх. Местное светило еще не зашло за деревья, и его лучи, хоть и немного, но освещали поляну. Где-то щебетали птицы, журчал родник, ветер играл листвой. Далекая канонада была едва слышна. Подошел Баскаков. Морщась сел в траву, положил рядом автомат и посмотрел на Титова. «Ну, и как мы поймем, что уже все? Как вообще выглядит скачок во времени?» «Не знаю. Подождем». Баскаков пожал плечами. «Подождем. Либо помощь придет, либо местные нагрянут». «Или флот Негридина», — заметил Титов. «Обижать сил уже нет». Силы впрямь не было. Неделя сплошной нервотрепки, балансирование на грани жизни и смерти вымотало разведчиков до предела. Наступило истощение физическое и моральное. Земляне сидели и лежали в траве, кто с закрытыми глазами, кто бездумно глядя в небо, и ждали. Нагрянь сюда отряд шелагийских войск, и то вряд ли бы побежали. Минут 10 ничего не происходило. Пели птицы, гулял ветерок. Канонада стихла. Наверное, бой закончился. Титов уже начал думать, куда и как отступать, если и впрямь нагрянут местные или пришельцы. А потом в небе раздался легкий стрекот. Мелькнул силуэт летящей машины. Разведчики схватили оружие и залегли. Стрекот исчез. В стороне от поляны вспыхнул яркий луч, второй, третий. Потом наступила полная тишина. Затем раздался усиленный динамиками голос. «Внимание! Внимание! Илья Дмитриевич! Это Лянарс! Вы меня слышите? Выйдите с поляны! В любую сторону! Мы ждем вас!» Титов вздрогнул, сжал автомат. «Зачем выходить?» — почему-то шептала Ноженко. «А сами прийти не могут?» «Наверное, не могут. Ладно, берем раненых и вещи. Я пойду первым». «Зачем?» «За надом!» Земляне поднимали раненых товарищей, собирали оружие и вещи. Титов вышел с поляны, свернул с тропинки за дерево и вдруг увидел сразу несколько машин из десяток человек. Впереди стоял Лянарс. Он обернулся. Разведчики уже подходили к тропинке, а за ними буквально на глазах таяла полянка, и на ее месте возникала огромная беседка. «Выбрались», — выдохнул Титов и прислонился к дереву. Взгляд выхватил бегущих к нему людей с радостными и изумленными лицами.